Итог. Больше не нужен. 8 июля 2077 года. Бывшая Россия. Ростов-на-Дону. Новый город. Подвал Рейхстага. Вечер. Для Андрея Владимировича Беленко, волхва Белогора, священника рода единого, ведающего явь, правь и навь, уважаемого в Рейхе старца и советника самого фюрера, а в прошлом старшего лейтенанта Федеральной службы безопасности ныне несуществующего государства Российской Федерации, предателя и перебежчика, мародера и убийцы, стало неожиданностью то, что вместо кабинета фюрера, куда его пригласили и куда он намеревался, как обычно, беспрепятственно пройти, его, предварительно обыскав и разоружив, с порога припроводили в подвал Рейхстага. В подвале Беленко провели по длинному, освещенному тусклым электрическим светом коридору в прямоугольную комнату, стены и пол которой были выложены керамической плиткой. До войны здесь были душевые, от которых теперь остались только трубы с заглушками и единственный металлизированный шланг с лейкой возле зарешоченного слива в полу. Над сливом, под потолком, тускло светился забранный металлической решеткой плафон из толстого мутного стекла. Единственный исправный. Два других плафона были без решеток, стекол и ламп. Одни железные чаши с цоколями. Двое крепких сержантов с вытатуированными молниями на гладко выбритых черепах, что под руки привели вяло упиравшегося Беленко в подвал, с порога втолкнули его в бывшую душевую и заперли за ним железную дверь. Примерно через полчаса за дверью послышались шаги. Скрипнул засов, и дверь открылась. За дверью стоял полковник Калаяр в сопровождении уже знакомых Беленко сержантов. «Федор Николаевич, как это понимать?» — с возмущением воскликнул Беленко. «Вы нам больше не нужны, Андрей Владимирович», — сказал Калаяр, достал из кобуры 9-миллиметровый люгер «Парабеллум» и выстрелил Беленко точно в голову. Конец.